Метафизический пейзаж. Конечно, фантастика, как уже было сказано, богословие для бедных, теология толпы. Массовое общество породило не только свое искусство, поп-арт, но и свою поп-религию. От неоязычества до научной религии, от восточного мистицизма до волшебных исцелителей, от телепатов до пришельцев, поп-религия включает в себя все, что стремится уйти от монополии рационализма. Это ответ фантастики детективу, подсознательный протест нашего века против механической вселенной, против до конца объясненного мира, против жизни без тайн. Небрезгливая тотальность поп-религии вызвана тем, что в секулярном мире все норовит обернуться богоискательством. Кризис рационализма, который, как пишет Лем, был всего лишь модой, а не методом, оставил нас в подвешенном состоянии. Вера же, как гравитация, придает жизни вес и вектор. Вот мы и мечемся в неосознанных поисках религии, норовя обнаружить под каждой маской теологическую проблему. Это и позволяет расслышать в поп-арте голос поп-религии, обнаружить ее метафизические построения в маскульте, что, естественно, проще всего там, где он гуще всего – в Голливуде. Как на витражах и иконах, как на церковных фресках, этих катехизисах для неграмотных, которые нам дороже всей ученой схоластики, в кино в свете волшебного фонаря рождаются мифы массового общества. За каждым грандиозным успехом Голливуда, вроде того, который выпал на долю инопланетянина или Бэтмена, кроются тайны не ремесла и не искусства, но мифотворчества. Художники поп-арта, вроде лояльного до дерзости Энди Уорхола, почуяв мощь массовой культуры, отдались на ее волю, как в серфинге. Они кто долго, кто коротко балансировали на волне. Но и поп-артист, тиражируя имиджи кумиров, оставляет вопрос, почему поп-религии, этой народной вере, метафизике супермаркета, суеверию электронного века. Супермен, ушастый инопланетянин, человек-летучая мышь – все это кванты той мифологии массового общества, внутри которой работают и самые серьезные художники. Почему взыскательный и религиозный Андрей Тарковский постоянно обращался к низкому поп-артовскому жанру – фантастике? Потому что именно в этой сфере осуществляется массовый выход за пределы физики в метафизику, то есть самую прямую, самую элементарную метафизику, туда, где все возможно. Тут Тарковский мог найти живое религиозное переживание, тревожную эмоцию ожидания и предвкушение встречи со сверхчувственным. Может, его «Солярис» и «Сталкер» еще войдут в канон поп-религии этакой новой Сикстинской капеллой. Я впервые понял, насколько огромен мифотворческий потенциал кино, когда попал вместе с другими паломниками в голливудские студии. Лос-Анджелес, как медуза на песке, лишен четких очертаний. В этом куске пустынь, горы, пляжей, густо или даже не густо застроенным домами, нет центра и окраины, нет исторической памяти, нет ощущения городской цельности, ни городской стены, ни городской черты. У протеичного слизняка Лос-Анджелеса различимо только сердце, Голливуд. Пронизывая энергетическими токами всю местную жизнь, он придает ей торжественный и суетливый характер хромового города. Наверное, так же чувствовал себя грек в Дельфах. Эманация кино нисходит даже на туристов, которые начинают мыслить кинематографическими образами, вставляют каждый пейзаж в рамку видоискателя, ищут в каждом встречном персонаж, в каждом происшествии сюжет. За всю свою историю человек еще не сталкивался с искусством в столь концентрированном виде, как в Голливуде. Никогда еще искусства не было столь много, и никогда оно не было так могущественно. Знаком этого величия кажется готовность, с которой Голливуд выдает чужакам свои секреты. Зрителю, бывшему и будущему, охотно демонстрирует все способы, при помощи которых его надувают фальшивыми землетрясениями, липовыми пожарами и фиктивными наводнениями. Фокус с разгадкой – нонсенс. Разоблачение трюка уничтожает его смысл. А в Голливуде все секреты на продажу. Бесстыдно обнажая перед туристами свое устройство, он уверен, что зритель все равно никуда не денется. Голливуд как бы перерос самого себя. С достигнутых им заоблачных высот Уже безразличны мелкие секреты его внутреннего устройства. Махинации жрецов не компрометируют величие их божества.